Глава 4. Мария Эрнандес появилась в Эль-Сентро только в 3 часа пополудни. Внешне она больше походила на милую невинную старшеклассницу, чем на проститутку, ибо стереотипное представление проститутки — это женщина в облегающем шелковом платье с разрезом до пупа. Но на территории 87-го участка проститутки в большинстве своем были одеты гораздо лучше и более модно, чем женщины честные. Ухоженные, вежливые, обходительные, девочки-подростки смотрели на них, как на сливки общества. Не зная их, невозможно было угадать и их профессию. Карелла не знал Марию. Когда она вошла, он увидел хрупкую девушку лет 18, брюнетку с карими глазами, в распахнутом зеленом пальто поверх белого свитера и прямой черной юбки, в нейлоновых чулках и мягких кожаных туфлях. — Это она, — сказал Терри Донахью, владелец заведения. Мария села на крайний стул у стойки бара. Она кивнула Терри, бросила быстрый оценивающий взгляд на Кареллу, как на возможного клиента, и отвернулась к витринному окну. Карелла поднялся со своего места и подошел к ней. — Мисс Эрнандес? Она крутанулась на стуле. — Да. Голос ее прозвучал застенчиво. — Меня зовут Мария. — Я полицейский. Карелла решил сразу поставить все на свои места, чтобы она зря не старалась. — Я не имею ни малейшего представления о том, почему мой брат покончил с собой, — сказала Мария. И на этот раз скромности в ее голосе слышно не было. — Еще вопросы есть? — Немного. — Может быть, пройдем в кабину? Мне здесь хорошо, а мне нет. В кабину или в участок. Выбирай. Деловой. Время зря не теряешь. Стараюсь. Мария слезла со стула, и они прошли в одну из кабинок. Там она сняла пальто. Я слушаю. Сколько времени ты употребляешь наркотики? Какое это имеет отношение к моему брату? Сколько? 3 года. Зачем ты приучила к этому его? Он сам просил. Не верю. Зачем мне врать? Однажды он влез в ванную как раз в тот момент, когда я кололась. Сопляк даже не постучал. Спросил, что я делаю. Сделала и ему для пробы. А дальше? Ему понравилось. Захотел еще. Ты же знаешь, как это бывает. Не знаю, расскажи. Он просто сел на иглу пару недель спустя, вот и все. Когда ты занялась проституцией? Ой, послушай, я могу и сам выяснить. Вскоре после того, как села на иглу. Ведь надо же было на это где-то брать деньги. Так? Я думаю. Кто снабжает тебя? О, послушай, что за вопрос? Где брал наркотики твой брат? Мария молчала. «Твой брат мертв, ты понимаешь это?» «Понимаю. Чего ты от меня хочешь?» Он был глупым сопляком, и если ему захотелось покончить с собой, возможно, он не кончал с собой. Мария удивленно посмотрела на него. «Нет?» «Нет. Так кто же снабжал его?» «Какое это имеет значение?» «Возможно, большое. Да я все равно не знаю». Она помолчала. — Послушай, почему ты не оставишь меня в покое? — А, знаю я вас. — Знаешь? — Знаю. — Хочешь бесплатно, так? Хочешь запугать меня, чтобы я... — Мне не нужно ничего, кроме некоторых сведений о твоем брате. — Ну да, конечно. Пари держать могу. — И выиграешь. Мария смотрела на него и хмурилась. Я знаю копов, которые... А я знаю проституток. Послушай, какое право... Тогда оставим эту тему. Мне нужны сведения. Хорошо, — сказала Мария. Хорошо, — повторил за ней Карелла. И все-таки я ничего не знаю. Ты же сама призналась, что научила его этому. Да. Хорошо. Но тогда ты и познакомила его с кем-то. С кем? Ни с кем я его не знакомила. Он сам о себе позаботился. Мария, что ты хочешь от меня? Внезапно рассердилась она. Я ничего не знаю о моем брате. Я даже о его смерти узнала от незнакомого мне человека. Уже год, как я не была дома. Так откуда же мне знать, кто снабжал его или не снабжал, а может, он сам снабжался и при этом снабжал кого-нибудь еще? Он толкал наркотики? Ничего я не знаю. Ничего я о нем не знаю, понимаешь ты это? Да встреть я его на улице, и то бы, наверное, не узнала. Ты лжешь. Зачем? Кого мне защищать? Он повесился, так? Я уже сказал, — перебил ее Карелла. Может оказаться, что он не повесился. Из-за вшивого наркоши вы раздуваете дело на весь штат. Зачем так стараетесь? Глаза ее вдруг затуманились. Для него самого это был лучший выход, поверь мне. Вот как? Почему? Ты что-то не договариваешь, Мария. Что? Ничего. Ты что-то знаешь. Что? Ничего. Их взгляды встретились. Карелла вгляделся в ее глаза и все понял. Он понял, что она ничего не скажет. Ее взгляд был пуст. — Ладно, — тихо произнес он.